Глава 11. Экспедиция. Следующие две недели не принесли ничего особенного. Все свободное время после занятий я проводил за работой над докладами и поиском информации. На стрельбе мне удалось улучшить свой результат до 71 из 100. На занятиях по развитию дара мы разбивались на команды, учились работать в группе и спасали предполагаемых заложников, которых удерживали в плену. Нам даже выдали туры, стреляющие краской для большей реалистичности. С Роди у нас установились дружеские отношения. После того, как он узнал о моем происхождении, отношение ко мне в глазах Серафимова изменилось в лучшую сторону. С Мирой мы так ни разу и не погуляли, потому как учеба отбирала все свободное время. Казалось, будто Гронский решил бросить все силы и использовать каждый учебный день с максимальной пользой перед экспедицией. А Платонов выжимал все соки на тренировках. «А что вы хотели?» – серчал Георгий Максимович, когда мы падали от усталости на его занятиях. «Вы и так будете дурака валять следующие две недели. А это время, которое выпадает из учебной программы, которое нужно наверстывать». О судьбе своего дома я почти ничего не смог узнать. Чижовые владели типографией в Вологде, но после нападения вся семья считалась погибшей. Особняк сгорел дотла, как и типография. На месте сгоревшего особняка удалось отыскать три обгоревших до неузнаваемости тела налетчиков, но опознать их не удалось. Кому-то чужого перешли дорогу, и этот факт нужно было учитывать. Но ведь как бывает, кто-то попадает в другой мир на все готовенькое, влиятельный наследник богатого рода или еще что, а мне в наследство досталась кровная месть и желание неизвестных врагов прикончить всех чужовых. За пару дней до отправления экспедиции в Академию вернулись участники купания на посвящение. Вид у них был подавленный, но друзья встречали их как героев. Теперь за ними прочно закрепилась репутация возмутителей спокойствия, что не добавляло благосклонности у преподавателей. Не удивлюсь, если все 18 участников не сдадут экзамены на первой же сессии. Хотя это будет выглядеть слишком подозрительно. Плыть нам выпало на экспедиционном корабле «Адмирал Седов», приспособленном для длительных путешествий по северным водам. На палубу поднимались по трапу, а вещи погрузили с помощью крана. Все наши дорожные сумки поместились в две огромные сети, которые погрузчик забросил на палубу. Пришлось немного порыться, чтобы отыскать свой рюкзак и отнести в каюту. Вышли из Мурманска ранним утром и только ближе к сумеркам добрались до Нарьянмара. Всего полчаса стоянки и снова в путь. Теперь корабль держал путь на Диксон. Скорость была потрясающая. Вот только на подходе к Диксону мы попали в небольшой шторм. Пришлось целый день провести в порту, дожидаясь благоприятной погоды. «Ни один студент не покидает здание порта», — распорядился Платонов, который в отсутствие ректора выполнял его задачи. «Я вас знаю. Только отвернись на минуту. Непременно встрянете в какую-нибудь историю». «Георгий Максимович, но мы ведь на ознакомительной практике. Хотелось бы ознакомиться с местными достопримечательностями». «Весной ознакомишься, Кирсанов», — отрезал генерал. «Знаю я ваши знакомства. Потом у Академии будут стоять толпы девок с детьми на руках. Мы вернемся сюда в мае. Вот тогда и ознакомитесь. Но учтите, я буду за вами присматривать». По пути к следующей точке нашего маршрута мы встретили целую торговую эскадру. Впереди двигался эсминец, который сопровождал два торговых корабля, груженных товарами, а замыкал процессию патрульный катер. «Смотрите», — произнес Платонов, провожая взглядом эскадру. «Вот будущее тех из вас, кто будет работать в Арктике. Эти корабли обеспечивают безопасность грузов». «Неужели выгодно?» — удивился Кирсанов. «Еще как», — заверил Георгий Максимович. «В среднем на одном грузовом корабле перевозится товаров на 54 миллиона. А тут идут сразу два корабля. Можете представить, какие это деньги?» На третий день нашей экспедиции мы добрались до Атикси. Здесь мы наконец-то спустились на сушу и смогли полноценно отдохнуть. Но уже на следующий день академик Седов вышел в море в сопровождении четырех пассажирских катеров. На них нам предстояло отправиться на острова. На остров Большой Ляховский добирались на катере «Сулус», что с якутского означает «звезда». В катере, помимо персонала, поместились 10 студентов, проводник по имени Саргын и преподаватель биологии Петр Николаевич Куксин. Профессор сиял от радости, потому как ему подвернулась возможность лично побывать на островах, почти нетронутых человеком, и увидеть природу в ее первозданном виде. Как только катер причалил к берегу, Куксин одним из первых перебрался через борт и побрел к земле. Тут он мог дать фору даже молодым, многие из которых без особого энтузиазма встретили необходимость прыгать в воду, глубиной доходившую до колена. «Потрясающе!» — кричал от радости биолог, гладя руками замороженные столпы земли, тянувшиеся к небу метров на 15. «Это лёд! Просто чудо! Крошечные песчинки земли, вмёрзшие в лёд, образуют целый остров!» «Погодите, это не камни? Если вся эта громадина растает, мы можем оказаться в океане?» — забеспокоился Родион. «Не волнуйтесь, господин Серафимов. Эта громадина, как вы высказались, растает ещё не скоро. И вообще нет никакой уверенности, что такое произойдёт. Да и камня здесь тоже хватает». «Но с этим вопросом вам лучше обратиться к профессору Калитвинцеву. Геология — его конек, и в этом вопросе он даст более точный ответ». «Пусть остров и не скоро растает, выпускать катер из виду я все-таки не буду», — пробормотал Родя и бросил беспокойный взгляд назад, туда, где бросил якорь, наш единственный шанс вернуться обратно. Как оказалось, сам остров оказался куда выше, а мы высадились на побережье, которое размыло водой. Чтобы как следует осмотреться, пришлось карабкаться наверх по мёрзлой почве. Она уже подтаивала и сползала под ногами, поэтому восхождение оказалось трудной задачей. Только оказавшись наверху, я увидел, насколько здесь красиво. Огромные камни, обдуваемые ветрами сотни лет. Холмы, кустарники, травы и цветы. «Вы только посмотрите!» Не находил слов от радости профессор Куксин. «На первобытной почве, богатой минералами, произрастают травы, которые уже сотни или даже тысячи лет исчезли на континенте. Это не остров, а огромная капсула времени, заповедник!» «Что-то здесь грязновато для заповедника», — заметил Кирсанов и указал в сторону, где у самого побережья лежали пустые бочки и грузовые контейнеры. От некоторых бочек расплывались большие масляные пятна. «Кощунство!» — выпалил профессор. «Представить не могу, кто способен на такое!» «Браконьеры», — ответил наш проводник. «Эти земли богаты бивнями мамонтов, рогами животных и даже ценными минералами. Браконьеры частенько наведываются сюда в поисках наживы. А Ляховские острова лежат ближе всего к материку, поэтому и пользуются большим спросом. Да и земля здесь податливая. Порода сама уходит по 10-20 метров в год, обнажая новые находки. В общем, без трофеев эти люди не уходят. Конечно, если их не поймает патруль на обратной дороге». «Смотрите-ка, а что это за штуковина?» Родя проскользил вниз по склону и принялся руками раскапывать свою находку. Минут через 10 Серафимов вырвал из промерзшей земли огромный, пожелтевший предмет, который напоминал длинную кость. «Поздравляю, господин Серафимов, блестящая находка!» — порадовался Куксин. «Вот это костомаха!» Родион с сомнением повертел в руках огромную кость. «Будь я собакой, может, я бы и радовался найденной косточке». «Это бивень мамонта», — произнес Петр Николаевич. «Очень ценная вещь». «Круто! Наконец-то мне повезло». «Профессор, а за сколько можно продать этот бивень? Как бы не продешевить?» «Боюсь, продать его не получится», — ответил Куксин. «Все ископаемые Новосибирских островов по закону принадлежат государству, поэтому хочу вас сразу предупредить. Не стоит брать отсюда ценные вещи в качестве сувениров или для обогащения. Эта история может закончиться большими проблемами с законом». «Что мне теперь делать? Выбросить его?» Родя повертел бивень в руках. «Что вы, Серафимов, нельзя все измерять выгодой. Мы передадим найденный вами бивень в музей. Можете рассчитывать на благодарность». «Ага, еще грамоту вручите». Отозвался парень, который потерял всякий интерес к находке и теперь тащил ее с собой лишь потому, что выбрасывать ее тоже было не с руки. Мы пробыли на острове всего часа 3, после чего вернулись на базу. Теперь новая группа студентов отправилась на Ляховские острова, а мы отправились на обед. Новый выезд нам предстоял только на следующий день. Теперь нас ждал остров Котельный, самый крупный из группы Новосибирских островов. На Котельном мы должны были пробыть куда дольше. В планах была ночевка на научной станции. Катер должен был вернуться за нами на следующий день, когда привезет очередную группу студентов и отвезет к новой точке маршрута. «Остров Котельный!» — произнес наш проводник, когда мы ступили на берег самого крупного острова в группе Новосибирских островов. «Его первооткрыватели оставили здесь медный котелок, как знак того, что они побывали здесь первыми. Этот котелок впоследствии нашли исследователи, отсюда и название острова. Чтобы добраться до научной станции, нам пришлось немного пройтись, потому как она находилась далеко от берега. «Это сделано для того, чтобы ее не затопило», — пояснил Саргын. «В период таяния льдов местная линия берегов — очень опасное место. А во время шторма волны заходят далеко на берег. И исследователям пришлось строить станцию подальше от берега, на высоком каменном уступе». «Здесь никого нет», — заметил Кирсанов, когда мы приблизились к научной станции. «Похоже, станция заброшена. Не подходите». Наш проводник отыскал огромную палку и принялся стучать по дверям. Процедура сопровождалась громкими криками. «Что он делает?» — ухмыльнулся Родион, наблюдая за стараниями гида. «Проверяю, нет ли здесь белых медведей», — ответил Саргын, когда убедился в безопасности здания. «Кстати, с браконьерами тоже иногда помогает. Они частенько избегают столкновений и успевают выбраться из здания через окно и убраться подальше. Заходим». «Сюда? Здесь даже окон нет», — возмутилась Чагина. «А у тебя есть выбор? Дойти пешком до другой станции раньше заката мы уже не успеем. Придется ночевать здесь. По возвращению на корабль передадим информацию о том, что эта станция заброшена. Пусть отправляют катер к другой станции, которая находится к северо-востоку отсюда». Местечко выглядело давно заброшенным. Видимо, ученые покинули станцию и уже несколько лет не возвращались, а браконьеры вытащили все полезное и устроили бардак. За пару часов удалось задраить окна и навести хоть какой-то порядок. В комнате для парней за тепло отвечал Серафимов, а у девчонок главное по теплу была Чагина. Стихийники развели огонь и поддерживали его половину ночи, пока не сменились. В комнате парней мы с Кирсановым и Зиминым сменили Родиона и Кешу. Как менялись девчонки, я не знал, потому как вход к себе они завесили покрывалами. Я выбрался из спального мешка и присоединился к костру, который уже догорал, оставив лишь горячие угли, время от времени вспыхивающие и выбрасывающие вверх крошечные языки пламени. Петр Николаевич уже храпел, а с нами до самого утра дежурил Саргын. Я искренне был благодарен судьбе, которая избавила меня от длительных монотонных лекций по биологии, от которых бы я точно уснул. Саргын, наоборот, рассказывал интересные истории из своего опыта, после которых мы частенько посмеивались и будили остальных. Как я понял, парень и сам в молодости промышлял браконьерством, ну а потом взялся за голову и перешел в ряды честных старателей, которые отдают всю добычу государству, а взамен получают хороший процент. Судя по тому, с какой легкостью этот человек согласился быть нашим проводником, Саргыну было нелегко кормить свою семью, но они точно не бедствовали. «А что, частенько браконьеры заглядывают сюда?» «На котельной приходят только большие отряды. Одиночки или группы по 2-3 человека предпочитают острова поближе. Ляховские острова, Столбовой или побережье материка. Резкий безумец сунется на котельной или дальше на острова Делонга». «А что так?» — поинтересовался Зимин, который старался впитывать любую информацию, которую услышит здесь. «Собственно, как и я. По окончании Академии нам предстояло бороться с браконьерами и патрулировать весь Северный морской путь. Неплохо бы собрать побольше информации, пока есть такая возможность. Опасно сюда соваться одному. Дикие звери, льды, холод, другие браконьеры. Частенько бывало, что искатели удачи, возвращающиеся с богатой добычей, подстерегали соперники. Браконьерство — грязный бизнес. Никто тебя не любит, даже те, кто покупает твою добычу за бесценок. Отчего же люди идут в браконьеры? У каждого свой путь», — признался мужчина. «Кто-то ищет легких денег, других на эту дорожку толкают азарт или безысходность. Я 4 года браконьерствовал, чтобы прокормить семью. Мой старший брат погиб в одной из вылазок. Их отряд из 3 человек так и не вернулся с островов. До сих пор никто не знает об их судьбе. Изначально я пытался найти их следы, но со временем сдался и нашел работу в лагере старателей. Там и безопаснее, и меньше риск вернуться с пустыми руками. Правда, и больших денег не увидишь». «А почему согласился повезти нас на острова?» — задал вопрос Валик. «Все по той же причине. Надеялся отыскать хоть какую-то весточку о брате. Я верю, что он был здесь, и эта загадка тянет меня сюда при любой возможности». Утром нового дня мы перекусили, раскрыв пайки, и заторопились к берегу, где нас должен был ждать катер. Экипаж Сулуса заставил нас поволноваться, потому как прибыл на 1/2 часа позже условленного срока. «Волнение на море», — объяснил капитан катера. Сейчас отправимся к островам Делонга, но если погода продолжит портиться, придется вернуться на корабль». «А почему мы покидаем остров так рано?» — возмущался Кирсанов. «Мы ведь не увидели десятой его части. Он гораздо больше Леховских островов вместе взятых». «Здесь неподалеку располагается военная база», — пояснил Саргын. «Секретный объект, на который студентам соваться не стоит. Там нужны отдельные пропуска, а их нужно оформлять заблаговременно, да и вряд ли их дадут студентам, которые здесь только ради того, чтобы поглазеть, как все устроено. Если практика когда-нибудь закинет вас сюда снова, тогда можете быть уверены, котельный вы изучите вдоль и поперек». «А как же научный комплекс? Смотри». Мужчина поднял с земли веточку и начертил неровную фигуру, издалека напоминающую овал. «Мы находимся в бухте Якова-Смирницкого, вот здесь, в южной точке. А до научной станции нужно идти по суше больше 100 километров в залив Геденштрома. Даже если бы военные позволили, такой переход занял бы у нас дня 3-4. А катер? А катер должен перевезти и других студентов, которым не помешает поглазеть на окрестные земли». Вмешался в наш разговор профессор Куксин, который покидал остров с явным огорчением. «Грузимся». Перед тем, как забраться на катер, я обернулся и посмотрел на котельный еще раз. «Кто знает, вернусь ли я сюда еще когда-нибудь. И даже если побываю на этом острове, загляну ли в этот уголок. Здесь, на самом краю мира, на многие вещи смотришь совершенно иначе». «Капитан, все в порядке?» — поинтересовался профессор, когда поднялся сильный ветер. «А вы как думаете?» — отозвался мужчина, не отвлекаясь от приборов. «Я не специалист, но мне кажется, что было бы безопаснее уйти к кораблю». «Не успеем. Начинается шторм, и нам придется остановиться на острове Буйвола. Соберите всех студентов. Я должен провести инструктаж». Когда мы собрались в тесной каюте капитана в полном составе, пришлось потесниться. Несколько человек сидели прямо на полу. Остальные заняли свободное кресло. Но сейчас это мало кого волновало. Из-за сильной качки следовало готовиться к любым новостям. «Спокойно. Обычная ситуация в этих водах», — успокоил нас капитан, обведя взглядом собравшуюся компанию. «Добраться до корабля и уйти в Тикси мы уже не успеем. Тем более, что теплоход наверняка уже на пути к городу. Самое правильное решение — высадиться на ближайшем острове и поискать укрытие». «На острове Буйвола?» — тут же задал вопрос Зимин, который хорошо помнил сказанное капитаном на палубе. «Да, как бы ни хотелось, но придется остановиться там». «А почему он так называется?» «Увидите. У нас не так много времени, чтобы болтать. Поговорим об этом уже на суше».